Глава 49. Размер живота молодой миссис Олдридж пугал. 9-й месяц. Довольно ухмыльнулась Глория, довольно погладив свой живот и тут же хлопнув меня по плечу так, как обычно может хлопать фельдмаршал, неопытного бойца-молокососа. «Не дрейфь, тоже будешь на моем месте». Я хотела сказать, что подобной жести со мной не произойдет минимум в ближайшие пару десятилетий, максимум в течение жизни, но вместо этого просушила горло глотком воды. Что-то мне в нашем сборище не нравилось. Но что именно до меня, когда тугодумное никак не могло дойти? Глория сидела слева от меня, Роланд напротив нее, а Дариан напротив меня. Все они вели себя слишком уж непринужденно, что в итоге так сильно вывело меня из себя, что я в один щелчок раз и стала еще более непринужденной, чем они. «Что ж, посмотрим, что ты задумал». В какой-то момент, отставив бокал с водой, мысленно произнесла я, заглянув в глаза Дариана. Первая половина обеда прошла абсолютно нормально. Обсуждались новые идеи в бизнесе Роланда, курсы валют, погода на неделю, увлечение Глории живописью и вчерашний футбольный матч, который накануне я посмотрела в компании Нат и Байрона с таким энтузиазмом, что в итоге нам пришлось протирать стол от пролитого пива. Еще обсуждалось предстоящее родительство Олдриджей. Эти двое были не намного старше нас с Дарианом. Однако, как только зашла тема об ответственности родительства, я сразу же ощутила себя на их фоне малолетней соплячкой, ничего не смыслящей в таинстве жизни. Токсикоз, выбор места рождения младенца, перинатальная психология, партнерские роды. Я не только выпала из темы, но еще и холодела от некоторых подробностей беременности этих двоих. А беременны они были именно оба, а не только Глория. Иногда даже создавалось впечатление, будто Роланд даже беременен больше, чем его жена, и отекшие ноги, боли в пояснице и бессонница мучают именно его, а не ее. Во всяком случае, со стороны именно так и казалось. Парня стало особенно жалко, когда он рассказал о том, как не мог есть во время токсикоза своей благоверной. Глядя на него, я поняла, что если сила любви в этом мире и существует, тогда этот мужчина наделен ей сполна. Бедняга. Неполадки начались в конце обеда, когда десерт уже почти был доеден, а конкретно десерт Роланда был пожертвован в пользу Глории и ее живота. «И как долго вы встречаетесь?» — вдруг спросила Глория, облизав свою ложку от крема торта. Я сначала не сразу поняла, что она обратилась ко мне, так как еще пару секунд назад я была слушателем разговора о налогообложении. Однако, словив напряженное выражение лица Роланда, адресованное не мне, а его жене, я перевела на нее взгляд и, наконец, поняла, что она не только не замечает напряжение своего мужа, но и обращается ко мне. «Что?» — переспросила я, так и не поднеся к своим губам чашку с начинающим остывать чаем. «Как долго вы встречаетесь с Дарианом?» — совершенно невозмутимо переспросила она. «Мы не...» Переведя взгляд с собеседницы, я встретилась взглядом с Дарианом и сразу же все поняла по его приподнятой левой брови. Он всегда ее приподнимал, когда вел себя как довольный лис. «Я работаю на него», — поджав губы, пояснила я, но Глория меня явно не поняла, хотя и заверила в обратном. «О, я понимаю. А отношения у вас как давно длятся?» Меня бросило в дрожь, и, поджав губы, я отставила от себя чашку с чаем. Роланд едва удержался, чтобы не треснуть себя ладонью по лбу, в то время как Дариана ничего не смутила, а Глория и вовсе продолжала быть самой непосредственностью. Я никогда не питала особой любви к беременным женщинам, в частности, за их напрочь отшибленное чувство такта и самосохранения. Однако Глория превзошла всех мне когда-то известных. Мое мнение о ней и ее животе, до сих пор колебающееся между снисходительностью и раздражением, резко скатилось до словосочетания из трех нецензурных слов. Впрочем, этим же словосочетанием я наградила и Дариана. Мысленно, естественно. «Дариан. Ташу задело то, что кто-то из моих друзей оказался в курсе наших отношений. Что ж, это отличный результат. Главное в отношениях с Ташей — это вызвать в ней эмоцию, неважно какую. Главное, чтобы достаточно мощную для того, чтобы раздуть из нее пламя той силы, которая тебе необходима. А я раздую. Раздую, обрамлю его драгоценным камнем и сохраню. В конце концов, ювелирный бизнес — это мое дело. Таша настояла на том, что между нами нет никаких отношений. Однако никто ей не поверил, даже она сама, хотя все и делали вид, будто искренне веруют ее словам больше, чем Глория в то, что Роланд распластается перед ней ковриком, если вдруг она попросит его помассировать ее отекшие пальцы ног, с которыми она уже несколько месяцев как не виделась, из-за препятствия в виде шара вместо живота. Оставив Ташу с Глорией, я увел Роланда в свой кабинет, якобы с целью показать ему документы, которых на самом деле не существовало. «Виски?» — предложил я. Роланд одобрительно взмахнул рукой, и тогда я решил уточнить. «Двойной?» «За двойной меня линчуют», — криво усмехнулся он. «Так что налей мне просто лучший». Передав порцию допинга будущему папаше, я опустился в кресло напротив него. Сделав глоток, Роланд гулко выдохнул и уперся затылком в спинку вольтеровского кресла. «Глория нас спалила», — начал он. «Ее прямолинейность растет пропорционально ее животу. Выходит, в ней сейчас растет настоящий мужчина». На мое замечание Роланд довольно улыбнулся. «Мы об этом не распространяемся. Но да, у нас будет сын». «Ты это серьезно про партнерские роды?» С подозрением поинтересовался я, сделав очередной глоток. «Абсолютно», — ухмыльнулся мой собеседник. «Это целиком моя инициатива. Ты представить себе не можешь, как это страшно». «Я, пожалуй, просто поверю», — коротко ответил я, потому что я действительно верил. Такие личности, как Роланд Олдридж, ничего не боятся. Никогда. Однако, если ты услышал от него о страхе, значит, это нечто большее, чем просто страх. Скорее всего, он испытывает настоящий ужас. Для того, чтобы признаться в этом, необходимо быть настолько сильным, насколько может быть именно Роланд Олдридж. Тем более, я знаю его достаточно долго, чтобы судить о силе его духа. «Значит, проблема межклассовых отношений», — сделал очередной глоток виски мой друг. «Пригласить нас с Глорией на обед, чтобы познакомить с Ташей, было неплохой идеей. Но, боюсь, Глория может сказать больше, чем ты хотел бы, чтобы Таша услышала. Вы с Глорией идеальный пример межклассового неравенства в отношениях. Думаю, Таше будет полезно осознать, что подобные отношения возможны». «Тогда ты должен осознать, что подобные отношения невозможны без борьбы. Причем с обеих сторон. У вас обоих должно быть желание быть вместе, и оно должно быть сильнее, чем желание остановиться, пока все не зашло слишком далеко. Глория тоже никак не могла привыкнуть к моим деньгам, а после не могла привыкнуть к тому, что они наши. Больше всего ее выводили из себя мои внеплановые расходы, которые для меня казались такими же естественными, как ей ее желание на всякий случай откладывать монетки в копилку. И как ты с этим справился?» «Достаточно просто. Я окольцевал ее настолько быстро, насколько только был способен. Затем первый год после свадьбы мы путешествовали по миру вплоть до ее третьего месяца беременности, пока ее токсикоз не усилился, и я не настоял переждать дома оставшийся срок беременности и сами роды. Наше поместье находится неподалеку от места жительства ее родственников, так что она почти не сопротивлялась. Тем более, что я ей пообещал, что после рождения ребенка мы продолжим путешествовать. Короче говоря, общая схема в отношениях со сложной девушкой проста, если ты, конечно, хочешь заполучить ее навсегда. Просто необходимо довести отношения до крайней точки, завести ваши отношения так далеко, чтобы ей просто некуда было пятиться». «Кольцо, путешествие, ребенок», — ухмыльнулся я. «Не обязательно в такой последовательности», — пожал плечами Роланд. «Можно менять слагаемые местами, сумма ведь все равно не изменится. Моя угомонилась только после того, как я сделал ей ребенка. Теперь у нее попросту нет времени подумать о финансовых глупостях, как и нет желания диктовать мне свои условия. Она целиком сосредоточена на моем ребенке, которого она вынашивает под своим сердцем. Ей нужен муж, ребенку нужен отец, и больше ничего не важно. Никаких дурацких мыслей о неравенстве, никаких желаний взять тайм-аут в отношениях, никакого выноса мозга посредством доказательства и опровержения чувств. Теперь мои деньги, ее деньги, да и вообще все и даже больше, теперь ее, а не мое. Твоя тоже угомонится. Перестанет ломаться сразу после того, как ты сделаешь ей ребенка. Вы просто до этого еще не дошли». Роланд сделал глубокий глоток виски, тем самым окончательно прикончив свою порцию. Я же, сделав очередной глоток, замер. Мой собеседник даже не подозревал, что именно только что сделал. Только что из его уст я получил ответ на то, к чему я должен стремиться в отношениях с Ташей, если хочу заполучить ее навсегда. Единственная мысль, которая теперь крутилась в моей голове, принадлежала перемене мест слагаемых. Таша. Наверное, я еще никогда не видела в такой близости женщин на 9-м месяце беременности. Потому что размер живота Глории меня действительно вгонял в панику. Именно поэтому я сразу заняла кресло, оставив ей пространство на софе, чтобы вдруг не оказаться слишком близко к ее ходячему ходуном животу. Мы вышли на крытую стеклом террасу и, судя по всему, должны были поддерживать разговор. Во всяком случае, так было спланировано Дорианом. Я слишком прозорлива, чтобы в конце концов не понять подобной мелочи. Вообще-то мы не распространяемся, но у нас будет мальчик. Погладила свой устрашающе дёргнувшийся живот Глория, севшая слева от меня. «Бойкий», — заметила я, — «на большее меня не хватило. Рожать уже в конце мая, а мы до сих пор не определились с именем». Чему-то задумчиво улыбнулась моя собеседница. Я заметила на своей блузке едва уловимое пятнышко от капли красного вина, и чтобы сдержать свой порыв его растереть, провела рукой по своим идеально черным брюкам, способным скрыть все пятна. Затем я посмотрела в бок в стеклянную стену и увидела приближающиеся с горизонта фиолетовые тучи. Мы с Роландом тоже так познакомились. Сразу без схождений вокруг да около начала будущая мать, я из уважения к ее прямоте сдержалась, чтобы не выдать тяжелый вздох, констатирующий мою неприязнь то ли к собеседнице, то ли к теме, которую она выбрала. Я еще не определилась. Он нанял меня в качестве няньки для своего 9-летнего брата. А потом его брат умер. Глория резко замолчала. «Я в курсе». Вновь коротко, но еще более нетерпимо ответила я, не преминув сдвинуть брови и отправить взгляд куда-то за горизонт, в яблоневый сад. Да что я, все были в курсе этой истории. Настрадалась девчонка, так настрадалась. Мальчишку звали то ли Мартин, то ли Маркус, то ли Марвин, то ли Майкл. В общем, ее обвинили в том, что она подкатила к Роланду на волне смерти его брата. Хотя она и устроилась к нему нянькой до того, как о болезни мальчишки стало известно. В тот период за подобные статьи многие желтые СМИ были закрыты, не без помощи Олдриджа. Я тогда еще на первых курсах университета училась, и все мои однокурсницы только и делали, что обсуждали избранницу основателя IT-гиганта. Кто-то был за нее, кто-то был против, мне же было плевать, как и сейчас. Мне всегда было вполне достаточно своей собственной боли, чтобы ощущать еще чью-то. Поэтому теперь я сразу же отстранилась. Достав из кармана брюк зажигалку и сигарету в одноразовом чехле, которую с утра стрельнула у Нат, я затянулась и, встав со своего места, отошла в бок. Отличный повод отстраниться от беременной женщины с видом, будто ты заботишься о ее здоровье, а не о своем нежелании поддерживать с ней общение. «Знаешь, Таша, я вижу тебя насквозь», вдруг заявила Глория после третьей моей затяжки. Я стояла левым боком к ней, но вместо того, чтобы повернуть к ней голову, просто повела в ее сторону взглядом. «Можно долго говорить о сложности отношений между боссом и подчиненной, которых у тебя с Дорианом, конечно же, нет». Наигранно подняла руки над своим животом она, явно высмеивая мои попытки 10-минутной давности отречься от реального положения вещей. «Однако одно я могу сказать тебе точно. Все отношения, даже те, которые кажутся похожими, абсолютно разные. Нет идентичных. Начальники бывают разными, и разными бывают подчиненные». Глория вновь положила руку на свой брыкающийся живот. «Мужчины решили, что нам с тобой полезно пообщаться, чтобы мой пример девушки из низшего класса, вышедшей замуж за миллионера, повлиял на тебя. Естественно, в необходимом для Дориана русле. И знаешь, что я тебе скажу? Я скажу тебе, как обычно говорит мой папа». Глория прокашлялась в кулак. «Да пошли они в жопу. Я за то, что любая девушка может думать своей головой, независимо от того, насколько лоб ее избранника сильнее». Глория замолчала как раз тогда, когда я начала ее слушать. Странно, но мне вдруг даже захотелось, чтобы она сказала еще что-нибудь. Будто она могла дать мне ключ от выхода из замка, в котором меня запер Дориан. «Что посоветуешь еще?» С тщательно скрытой надеждой поинтересовалась я, придав своему голосу невозмутимости, сделав очередную затяжку. «Одна из причин того, что я забеременела, это мое желание посмотреть на то, как Роланд будет вокруг меня бегать с виноватыми глазками». Довольно ухмыльнулась миссис Олдридж. «Беременность женщин сносит мужчинам крышу. Особенно у таких непростых, как Роланд Олдридж или Дориан Риордан. Глория прищурилась и, положив вторую руку на свой живот, внимательно посмотрела на меня, готовясь дать мне бесценный, как я позже пойму, совет. Если не хочешь поработить мужчину и сама превратиться в его рабыню, она словно и вправду видела меня насквозь. Тогда держи совет. Главное, не залети. Мужчины вроде Роланда и Дариана знают эту идеальную формулу порабощения, будь уверена. Пепел с моей сигареты сорвался и полетел вниз на темную каменную плитку. Неожиданно Глория, прежде казавшаяся мне одной из тех, с кем я никогда бы не нашла общий язык, предстала передо мной человеком, с которым я, возможно, могла бы даже подружиться, если бы мы только встретились в другом месте и при других обстоятельствах. Она не дала мне ключа от выхода, но зато указала мне на предохранитель, который мог спасти меня от еще большего тупика, чем тот, в котором я сейчас находилась. Глория только что заблаговременно подстраховала меня там, где я еще не успела оступиться. «Роланд!» — простонала Глория, и Роланд мгновенно оказался у ее ног и, не дожидаясь просьбы или приказа, начал помогать ей обуваться. «Вот тебе и властелин», — мысленно ухмыльнулась я. «Мне бы такую выдержку», — подумал Дариан. Мужчины пожали руки, я же с Глорией обменялась взмахами рук и красноречивыми взглядами. За последние 10 минут мое мнение о Глории перешло из раздражительного в положительное, хотя мы и были сделаны из совершенно разного теста, чтобы понимать друг друга. Как только Дариан закрыл за Олдриджами дверь, я сразу же развернулась и направилась в сторону лестницы, ведущей вниз, чтобы рассказать трещащей по швам от любопытства Джинни о том, что мистер и миссис Олдридж оказались обычными беременными супругами. Во всяком случае, я, как и всегда, не хотела задерживаться в поместье надолго, желая поскорее отправиться к Хьюи. «Что тебе сказала Глория?» — с любопытством поинтересовался идущий за мной Дариан. «Хорошая попытка». Обернувшись, остановилась я. «Вот только в отличие от них, у нас с тобой не роман». «Правда? А что же тогда у нас?» Правой рукой обняв меня за талию, Дариан притянул меня к себе, и в этот момент снаружи поместья прогремел гром. «У нас с тобой деловые отношения», — невозмутимо ответила я. «Интересно», — продолжал ворковать Дариан. «Тогда, может быть, проверим их на прочность наверху? Сегодня не получится. У меня критические дни». Я впервые ему соврала о подобном. Но мне срочно необходимо было как-то уклоняться от ближайшего секса. И ради этого я готова была на ложь, блеф, бой, да на все что угодно. «Вот как?» Дариан, взяв меня за подбородок, с любопытством взглянул мне в глаза. «Я думал, что они у тебя уже должны были закончиться. Только не говори, что ты ведешь мой гормональный календарь». «Веду». С такой серьезностью произнес он, что внутри меня все мгновенно сжалось. В этот вечер между нами ничего не было. И в этот же вечер я ворвалась в ближайшую аптеку и купила себе упаковку контрацептивных пластырей. На следующий день, лежа в постели Дариана, я давала ему ответ на вопрос о том, почему на моей наружной части плеча наклеен бежевый квадрат. Просто я поцарапалась. Вот так вот просто взяла и поцарапалась. Естественно, он мне поверил. Он мог мне верить, когда я врала, не глядя ему в глаза. Роланд и Глория Олдридж. «Он тебя уважает», — взяв мужа за руку, заметила Глория, шагая по дорожке от поместья Риордана к их с Роландом машине. «Это взаимно», — сказав это, Роланд немного помолчал. «О чем ты говорила с Ташей?» Прежде чем ответить, Глория задумчиво прикусила нижнюю губу изнутри. «Знаешь, не всем любовь дается сразу. Некоторым необходимо пройти полосу препятствий, чтобы в итоге вернуться к старту и понять, что он с самого начала и был их финишной линией. Похоже, у нас родится тот еще философ», — заигрывающе ухмыльнулся Роланд. «Эй!» — наигранно возмущенно воскликнула Глория. «Я была способна на философские высказывания и до того, как стала носить в себе твоего ребенка». Она игриво шлепнула мужа по плечу, и тот засмеялся в голос. Небо разодрал первый, еще приглушенный рокот грома. «Знаешь, а я любил тебя сразу», — вдруг произнес Роланд. «Я тебя сразу любила», — улыбнулась ему жена, и они остановились, чтобы обменяться поцелуем. «Роланд Бернард Олдридж», — вдруг возмущенно выпалила Глория, отстранившись от губ любимого. «Ты пил?» «Я не виноват». Заискивающий игриво, словно провинившийся 5-летний мальчик, поднял руки кверху Роланд. «Это все Дариан». «Ты нахал», — засмеялась Глория. Больше не пущу тебя играть в песочницу в компании с этим хулиганом. Ты слишком пушистый для пагубного влияния со стороны столь вредной личности». «Он не вредный», — продолжал подыгрывать Роланд. «И потом, я ведь не за руль, нас довезет водитель». «Все мальчишки одинаковые», — глубоко вздохнула Глория. «И даже этот?» Роланд нежно ткнул пальцем в ее мило торчащий живот, спрятанный под белоснежными рюшами на блузке, которую они в самом начале беременности заблаговременно приобрели во время пребывания в Париже. «Этот такой же крутой, как и его отец». Улыбнулась Глория, но ее брови вдруг дернулись. «Знаешь, Тэмми должна родить в конце сентября, и она предчувствует мальчика. Они с Риком уже даже имя ему придумали». Роланд ухмыльнулся, вспомнив о том, что его лучший друг и сестра Глории родят своего второго ребенка в один год с их первенцем. У них уже есть мальчик, но Тэмми, пребывая в восторге от своих мужчин, желает родить еще одного парня вместо того, чтобы мечтать о принцессе. Судя по тому, что ребенок в ее утробе стал шевелиться слишком рано, у них с Риком родится какой-нибудь бас-гитарист, не меньше. Жаль, что они жили на другом конце света. До Австралии им с Глорией сейчас не добраться. Уже в конце мая, через какие-то 4 недели, у них будут партнерские роды. Так что сейчас не время для длительных перелетов. Да и вообще для долгих путешествий. Кажется, Роланд начал ловить себя на мысли о том, что переживает за беременность Глории больше, чем она сама. Глория вообще была олицетворением самого спокойствия. «Но мы тоже придумали имя для нашего сына», — удовлетворенно заметил Роланд и счастливо пожал плечами. «Да, но...» Глория мялась, словно желая что-то сказать. Роланд терпеливо ожидал, чтобы не спугнуть и не спутать ее мысли. «Мы остановились на том, что у него будет 2 имени». Она погладила свой живот. «А как насчет 3?» «3 имен?» Роланд потер глаза большим и указательным пальцами. «У нее ничего не болит, ее не тошнит, и у нее все в порядке с настроением. Она просто хочет в очередной раз обсудить имя их будущего ребенка». Гулко выдохнув, Роланд окончательно смирился с тем, что он слишком переживает из-за каждой ее интонации. Нужно стать спокойней и выспаться. А то потом, после рождения сына, когда представится возможность? Ведь он твердо решил, что у его сына не будет нянек, кроме его собственных родителей, и Глория его в этом решении целиком поддержала. «Ты хочешь дать ему 3-е имя?» С облегчением выдохнул Роланд. «Они столько мужских имен перебрали». Но единолично остановились всего на 2 вариантах. Однако Роланд не собирался так просто соглашаться на дополнительное имя для своего сына, если оно не придется ему по душе. «Какое?» — наконец спросил он. «Назовем его Мартин». Роланд замер. Мартин. Боль в глубине его сердца может, наконец, превратиться в смирение. Он небрежно положил руки на живот своей любимой. «Назовем», — уверенным шепотом произнес Роланд. Ни единый мускул на его лице не дрогнул, и только его серые глаза выдали эмоциональный взрыв, произошедший где-то в глубине его израненной души, только что окончательно заживленной Глорией.